Глава 51. Бессмертными считались уникальные партии, которые называли также «партиями века». Эти подлинные шедевры анализа и логики оставили незабываемый след в истории шахмат. У Гарри Каспарова была своя бессмертная партия, «Бессмертная Каспарова», сыгранная им против болгарина Топалова в 1999 году. Многие считали ее одним из прекраснейших поединков всех времен. Пожертвовав ладьей на 24-м ходу, русский гроссмейстер развернул невероятную 15-ходовку, которая принесла ему победу. Вот такую загадку полтора года назад Энди Джинсон оставил Вику в конторе Лионского уголовного розыска. С какой стороны взяться за эту задачу Джинсона? Сосредоточиться ли на дате проведения партии? Или на месте? На контексте? На количестве ходов? 44, два раза по 22. Джинсон был одержим цифрой 2. Изображения цифры 2 и кратных ей покрывали стены его спальни. 512, количество волос, означало 2, помноженное на себя 8 раз подряд. Может, стоит подойти к загадке с математической точки зрения? А может, ответ кроется в самой партии? Но ответ на какой вопрос? Может быть, его следует искать в другом месте, вне шахматной доски? Похоже, именно на это указывает слово «misdirection», брошенное Джинсоном в конце допроса. Тогда Джинсон предложил ему партию в шахматы внутри партии в шахматы. Головоломка, с которой никому не удалось справиться. Наутро после Рождества Вик проснулся с таким ощущением, будто наглотался штукатурки. Джин быстро положил конец его ночным раздумьям. Через полчаса, пьяный, смертельно усталый, с трудом вскарабкавшись по трем перекладинам к своей постели, с кишащим клещами, длинным матрасом, он сразу уснул, чтобы проснуться после полудня. Почти 10 часов сна, как будто он за один раз наверстал упущенное за месяц. Позавтракав в торговом центре у китайцев, где в этот праздничный день было полно народу, не у всех на столе имелась традиционная индейка, Вик вернулся к себе в номер и теперь уже трезвый принялся за отсчет колена Бершерона. Конкретные факты. Ничего не упущено. Сыщик с севера серьезно отнесся к делу. Кража 2 месяца назад без взлома. Украдено несколько предметов. Среди них принадлежности из ванной комнаты и книги Лин Морган. Странно. Затем, ровно неделю назад, некто, кого сыщик называет паразитом, без сомнения вор, уже побывавший здесь, входит в дом Морганов. Срабатывает сигнализация. Приехавшему агенту из отдела обслуживания охранной системы этот человек представляется мужем владелицы виллы. Он повсюду оставляет свои отпечатки на бутылке виски, на холодильнике, на мебели. В картотеке его нет. Он уничтожает документацию и все, что касается поисков Сары Морган. В тот же день в 7 часов вечера Жулиана Моргана в бессознательном состоянии обнаруживают на дамбе. Его заперли в багажнике собственного автомобиля и, по всей вероятности, для того, чтобы впоследствии его обнаружили, привезли туда, после чего явно избили и пытались задушить. Он был отправлен в больницу, где пришел в себя, однако лишился памяти. Вик передвинул фигуры на шахматной доске. Защита пирца. Черные позволяют укрепить центр, чтобы затем атаковать с расстояния. Сделав 5 ходов, он вернулся к документам. Дело на северном побережье тоже изобиловало загадками, особенно когда к нему добавились находки в багажнике внедорожника. Написанное кровью владельца автомобиля слово «жива», а главное – найденная под ковриком шапка, фотография которой сейчас лежала перед Виком на столе. Он вынул снимок из папки с делом Джинсона, тот, где Сара в день похищения. Никакого сомнения, шапка та же самая. Он с грустью вгляделся в ясное лицо Сары на селфи, сделанным ею перед тем, как она тогда, зимой 2014-го, отправилась на пробежку. Казалось, от этого лица по всему глянцевому фону карточки распространяется свет. Прелестная молодая женщина. У нее все было впереди. Он обнаружил ее в багажнике Дель Пьера, без глаз и лица, с пробитым черепом, постаревший на 4 года. 4 года жизни в аду, чтобы в конце концов быть убитой ударом молотка в подвале, где-то в Веркорском захолустье. Вик бросился к окну и широко распахнул его, чтобы подавить приступ тошноты. «Кто-то за это скоро заплатит. Непременно». Он подождал, пока ему не полегчало, и вернулся на середину комнаты, всего-то 2 шага. «Если Сару похитил не Джинсон, тогда кто? Почему этот чертов серийный убийца присвоил себе жертву Феликса Дель Пьера? Из чистого нарциссизма?» Вик верил в это все меньше. Он предполагал более серьезный мотив, более сложный. Иначе Джинсон не оставил бы ему эту задачку. Полицейский порылся в папке их собственного расследования и вытащил оттуда фотографию изделия Дель Пьера. Манекена из человеческой кожи, в котором Сара поучаствовала своим лицом, глазами и кистями рук. И положил его между изображениями живой Сары в шапке и мертвой Сары в глубине багажника. Кто были другие жертвы, из которых состояло изделие? А Аполлина? Что Дель Пьер смастерил из нее? Вик еще раз тщательно рассмотрел изделие, и его внимание привлекла одна деталь. Дель Пьер убивал 8 раз, если исключить Аполлину. Джинсон столько же. Присвоив себе убийство Сары Морган, путешественник достиг цифры 9. На единицу больше, чем у Дель Пьера. Королева – H6, слон – B7. На шахматной доске Вик послал обе армии в серьезный интеллектуальный бой. Им предстояло с помощью нейронов и адреналина бросить вызов смерти в сражении, ставка которого выходила далеко за рамки обычного шахматного турнира. Мелькнула мысль, а что если между двумя убийцами существует связь? И если тем или иным образом каждый из них был в курсе действий другого? И они затеяли между собой нечто вроде соревнования, ход за ходом, как на шахматной доске. Кто же в конечном счете отправил Морганам прядь волос? Дель Пьер или Джинсон? Тогда Вик задумался о Мориарти. Песчинка в его размышлениях. Как этот третий человек мог вписаться в придуманную Виком схему? На какую-то долю секунды он решил, что Джинсон мог быть Мориарти. Но нет, это невозможно. Он с трудом представлял себе его отправляющим Дель Пьеру СМС с телефона из сверхохраняемой тюрьмы, или же 10 днями ранее арендующим оттуда же шале в Ла-Шапель-Анверкор. Что-то в его модели хромало. У Вика создавалось впечатление, что он заблудился. Однако находится где-то недалеко от истины. Ему нравилась эта идея соревнования между двумя убийцами. Он сосредоточился на профилях обоих преступников, таких разных. Кроме убийства Аполлины, в остальных случаях Дель Пьер явно действовал не один. Он был главным образом исполнителем, работающим заодно с Мориарти и отвечающим за уничтожение жертв и избавление от трупов. Джинсон же был настоящим одиночкой, похищая и закапывая свои жертвы. Один скрытный, молчаливый, оседлый, окопавшийся в горном захолустье. Другой умный, красноречивый, одержимый цифрами игрок, пребывающий со своим фургоном в вечном движении по дорогам Франции. Оба закапывали тела. Джинсон душил девушек и любил их по голове. Что касается Дель Пьера, наверняка неизвестно, потому что головы его жертв покрывали пластиковые пакеты. Да, конечно, Сара Морган была убита ударом молотка по голове. Однако ничто не доказывало, что с остальными Дель Пьер поступал таким же образом. Вик лихорадочно передвигал шахматные фигуры, пока не нашел лучший ход партии. Совершенно неожиданный, разрушительный, который прекратил дуэль и способствовал гибели лагеря черных. Жертва Каспаровым белой ладьи на D6. Незабываемо. Вик снова и снова размышлял над этой позицией и рассматривал доску под всеми углами. Неужели Джинсон оставил ему загадку только ради этого единственного мастерского хода? Неужели ключ к разгадке таится в движении белой фигуры? Вик, разумеется, уже долгие часы размышлял над этим вопросом, но ничего не придумал. Возможно ли, что пути этих двоих уже пересекались? Что они сотрудничали? Что... Он резко вскочил и в очередной раз стукнулся о металлическую перекладину кровати. Согнувшись пополам и обхватив голову руками, он осыпал проклятиями свой номер, свое положение, свою жалкую жизнь. Заглушив боль щедрым глотком джина, подобное подобным, он внезапно представил себе, как роется в мусорном мешке Дель Пьера. Пища и бумага, конверты, женские духи среди отбросов. И тут вдруг вспомнил, где он уже прежде видел последовательность цифр 27654, записанную на обложке блокнота. Это был номер Энди Джинсона в тюремном списке. Убийцы общались между собой.